Глава 17. Брок отодвинул чашку и, сплетя пальцы, со вздохом откинулся на спинку кресла. «Эта душа нужна мне для научных изысканий. Хотите знать, что в ней необычного? Ладно, я расскажу. Видите того стража?» — кивнул он в сторону черного рыцаря. «Нет, ведь я сижу к нему спиной». Брок раздраженно выдохнул и продолжил. «Этот страж — не что иное, как кадавр. Труп, поднятый мною и наделенный тальдом, остатками души, лишенными идентичности, а не фага. Я понятно объясняю?» «Анифак. Это что-то вроде совокупности жизненного опыта, а тальт — базовая основа души, чистая энергия». «Хм. А вы быстро схватываете. Все так. Насколько мне и многим, помимо меня, известно, кадавра нельзя наделить полноценной душой. Да, тальт можно обогатить примитивными личностными характеристиками, вроде преданности, послушания, даже боевых рефлексов, но не более того. Кадавр не способен жить самостоятельно. Если освободить его, он застынет на месте или будет бесцельно брести, не зная, что делать дальше». «И Ялла тоже кадавр, но кто-то умудрился вкорячить в нее целую душу». Брок указал на меня пальцем и многозначительно кивнул. «Более того, перед тем, как вкорячить, он синтезировал эту душу, собрал ее из множества компонентов, гениально подогнанных один к другому. Его звали Томас Грешник Мордекай. Я уверен, что Ялла его рук дело. А прикоснуться к труду настолько великого чародея — счастье для любого, кто интересуется магическими практиками. Изучение этой души может дать нам колоссальный объем знаний, самостоятельное постижение коих заняло бы века. Теперь вы понимаете, насколько душа ведьмы важна для меня и насколько бесполезна для вас». «Что вы готовы за нее предложить?» На этом вопросе Брок чуть не подпрыгнул от радости. «Ну, наконец-то мы перешли к делу. Могу предложить вам необычные души на обмен, бесполезные для меня, но крайне интересные для человека вашего рода деятельности. Например...» Брок сунул лапу в карман и выложил на столик синюю сферу с фиолетовым отливом. «Только посмотрите, какая красота! Есть гипотеза, утверждающая, что чем больше радости было в жизни носителя, тем светлее и ярче его душа. Это принадлежало весьма одиозному разбойнику Богарту Двуносому». «Серьезно? Двуносому?» «В схватке ему рассекли лицо от лба до подбородка. А зашить, как видно, было некому. Но прозвище не самая яркая деталь его биографии. Богарт известен тем, что мастерски владел парой саксов. Настолько виртуозно, что даже латники со щитами были для него легкой добычей. Он со своей бандой не раз совершал дерзкие нападения на хорошо обученные и снаряженные отряды, охранявшие казну и барыши ростовщиков. Погиб по глупой случайности. В кои-то века решил справить нужду в сортире вместо куста. А гнилой пол, возьми да провались, захлебнулся нечистотами». «Говенно. Давайте дальше». «Герберт Кейн», — выложил Брок на стол почти черную душу с красными прожилками. «Наемник из Готтии. При жизни крайне богобоязен, но это был его единственный страх. Активно сотрудничал с Инквизицией, охотник на ведьм. Однажды в одиночку вырезал целую секту демона-поклонников. Бойня в приюте Сент-Мари. Может, слыхали? Неважно. Этот сукин сын был отличным бойцом, универсальным. Владел всеми мыслимыми видами оружия. Но чаще предпочитал свой печально знаменитый фламберг. Кейну нравилось наблюдать, как его жертва истекает кровью. Он старался наносить удары, не приводящие к мгновенной смерти, за что снискал в народе прозвище «четвертователь». Интересный тип. К тому же отличный богослов. Рекомендую. Как умер? Его обезглавили собственным мечом по приговору самого маркиза Луи де Барро, правителя Готии. Кейн немного перестарался в своем праведном гневе и выкосил деревню во время праздника урожая, который посчитал еретическим. И все бы ничего, промашки случаются, и такие дела заметают под ковер, но деревня принадлежала влиятельному лендлорду, а тот счел подобное личным оскорблением. Жаль, добряка. Но я уверен, вам есть что еще предложить. Джошуа Ликкер. Восхитительно мерзкая тварь. Брок даже облизнулся, выкладывая на стол матово-серую сферу. Мошенник, выдающий себя за странствующего врачевателя. Видный специалист по сосудистым хворям. Предлагал свои услуги богатейшим горожанам, которые «заболевали» в кавычках. Вот так удача. Аккурат к его появлению. На самом же деле Ликкер проникал в город анонимно. Много дней преследовал выбранную жертву, накладывая на нее заклятия, а затем, когда бедолага уже едва не помирал, заявлялся с якобы чудодейственным лекарством, и щедро раскошелившийся пациент шел на поправку. Погорел Ликер, как это ни странно, на своей славе. Молва о великом целителе быстро разлетелась по Аттерлянду, а потом поползли и слухи, мол, коли Ликер объявился в соседнем городе, жди беды, хворди опережает его на шаг, и скоро кто-то у нас сляжет. Так и выходило, разумеется. Хоть с большим запозданием, но нашлись таки те, кто сумел сложить два и два. Ликера схватили, судили и содрали с него кожу. Перед самой смертью этот паршивец умудрился забрать с собой палача. У того прямо на эшафоте глаза налились кровью, а потом он рухнул замертво. Последнего своего пациента Джошуа Ликер не спас. Прыснул Брок со смеху, весьма довольный собственной шуткой. «Милый парень», — повертел я серый шарик в пальцах. «Если он был магом, почему вы не воспользовались его душой для своих научных изысканий? Магия, как по мне, довольно занятная». «Обычная магия крови, но изобретательно примененная. Она редко бывает разрушительной, в отличие от стихийной». «Но все же бывает». «Ее сила более прочих зависит от силы души колдуна. Не стану врать. В вашем случае это бесспорный минус, но у нее есть и неоспоримый плюс. Как показала история Джошуа Ликкера, жертвы магии крови зачастую и не догадываются, что их убивают». «Итак», — развел Брок руками над тремя душами, лежащими на столе, — «делайте свой выбор». «Только одну?» «Разумеется, не пойдет. Таких неудачников я на завтрак жру, а с ведьмой пришлось повозиться. Поступим так. Я возьму душу колдуна и фанатика. А вы, плюс к тому, бесплатно очистите наши трофеи из ведьминой заначки». «Это возмутительно», — прижал уши Брок. «Души, которые я предложил, не менее...» «Ой, чуть не забыл. Еще хочу этого истукана», — указал я большим пальцем себе за плечо. «Его ведь можно перенастроить». «Да что вы себе позволяете?» «Нет, «Ну, тогда придется оставить эту изумрудную штучку себе. Может, кто пощедрее подвернется. Рад был знакомству». «Постойте! Да сядьте же! Давайте поговорим!» Ох, неохотно опустил я зад обратно в кресло. «Хорошо. Только покороче. Мое время стоит дорого». «Ладно. Я дам вам души Ликера и Кейна. Но очистку буду производить за обычную долю. И, разумеется, ни о какой перенастройке кадавра не может быть и речи. Это просто смешно». «Яйца мне выкручиваете», — осуждающе цокнул я языком. «Ну, так и быть. Правда, будет у меня в этом случае еще одно дельце, с которым вы должны помочь. Нет, никаких издержек с вашей стороны. Возможно, это вас даже увлечет. Но обо всем по порядку. А пока есть на чем опробовать магию крови». «Что? Вы хотите поглотить душу Ликера прямо сейчас? А как еще убедиться в ее подлинности? Не примите на свой счет. Я вообще мало доверяю ну, вы поняли». «Ждите», — раздраженно процедил Брок сквозь свои крысиные резцы и вышел из комнаты. Вернулся жадный крысеныш, чем-то напоминающим плод запретной любви кролика и хомяка в руках. Белоснежное пушистое создание смотрело на жестокий мир красными глазенками, даже не подозревая о своем предназначении. «Поглощайте. И закончим с этим», — уселся Брок в кресло, нервно поглаживая своего жертвенного зверька. Я взял душу Ликера и сжал кулак. Странное ощущение. Раньше такого не было. Будто опрокинул в горло стакан с привычным пойлом, а оно оказалось крепче обычного. Не сильно, но ощутимо. «Готовы?» Посадил Брок зверушку на стол и убрал руки, словно от бомбы. «Сконцентрируйтесь на нем. Загляните внутрь этого невинного существа, а потом делайте, что должно». Зверек послушно сидел на месте и смотрел на меня, шевеля полупрозрачными розовыми ушками. И вдруг я заметил, как эти самые уши покрываются алой сеткой. Паутина кровеносных сосудов проступала тем ярче, чем дольше и пристальнее я смотрел на скотинку. А все остальное отходило на второй план. Глаза, нос, рот зверушки поблекли, будто выпадали из фокуса. Скоро и мех сделался почти неразличимым. Передо мной на столе сидела кровеносная система. Крошечное сердце гнало кровь по сосудам, и каждый из них был в моей власти, от мельчайшего капилляра до магистральных артерий. Что ж, это творение природы не заслужило мучительной смерти. Нужно закончить все быстро. Я сосредоточился на аорте и попытался разорвать ее. Артерия набухла и стала деформироваться. Животное, почувствовав неладное, вскочило, но не могло сделать и шага. Кровь вдруг перестала циркулировать в этом тщедушном тельце и, как по команде, отовсюду направилась к голове. «Вот срань!» — крик Брока сбил мою концентрацию, и происходящее предстало в привычном виде. Милая белоснежная зверушка билась, будто в агонии, стремительно окрашиваясь валой. Но это была не агония. Мертвое тельце тряслось от напора, кровь хлестала из носа, рта, ушей и даже из-под глазных яблок. Зверька словно выжила снизу доверху. «Как вы это сделали?» «Не знаю», — попытался я встать, но ощутил жуткую слабость и сел обратно. План был другой. «Черт, почему я так херово себя чувствую?» «Магия отнимает много энергии. Думаете, она просто так под запретом? Практикующий маг вынужден поглощать души, а они на деревьях не растут. Но то, что вы сделали, я полагал, у бедняги лопнет сосуд в мозгу, на этом все закончится». «Невероятно! В впервые вижу настолько сильный дебют. Нужно восстановиться, — протянул я руку и взял с залитого кровью стола душу Кейна. Эй, нет, сначала... О, другое дело. Хвала Господу. Не найдется у вас Фламберга поразмяться. «Немедленно отдайте мне душу ведьмы», — произнес Брок вкрадчиво и с явной опаской. «Вы сказали, ведьмы?» — решил я немного задержаться в образе, чем заставил уши Базбена плотно прижаться к голове. «Да шучу, шучу. Держите». Цепкие крысиные лапки немедля прибрали зеленую душу и спрятали в карман. «Наконец-то!» «А теперь к нашему маленькому дельцу напоследок». «Видите ли», — понизил я громкость и подался вперед, стараясь поставить локоть на чистый участок столешницы. «После близкого общения с Яолой мне от нее перепал какой-то подарочек». «Что?» — скривил Брок свою и без того мерзкую морду. «Угу». «Не знаю, может, это ерунда, и все само рассосется. Но как-то дискомфортно с таким грузом. Вот я и решил, раз уж вы будете препарировать ее душу, то могли бы вы заодно и с этим проклятием разобраться». «Проклятием?» — повторил Брок с некоторой надеждой. «Ну да». «Буквально? О, а я уж подумал, что придется любоваться моими изъязвленными, гноящимися причиндалами. Нет, такого удовольствия я вам не доставлю». «Ладно. И в чем суть проклятия?» «Вот это я и хочу узнать. Ведьма, подыхая, сказала только «проклинаю» и больше ничего. Пока никаких проявлений нет, но хотелось бы определенности. Вдруг я однажды, ну, посрать сяду, а у меня жопа отвалится. Ну, неприятно». «Что и говорить. Но обычно проклятия работают иначе, медленно, с накопительным эффектом, ну, если можно так выразиться. А времени прошло слишком мало для каких-то видимых результатов. Даже если вам покажется, что они начали проявляться, это может оказаться простым совпадением. Проклятие очень сложно диагностировать, пока оно не стало очевидным». «Но ведь, забравшись ведьме в душу, вы сможете узнать, как конкретно эта сука планировала испортить мне жизнь? Отыщите это в ее памяти». «Пожалуй», — отвел Брок взгляд, размышляя вслух. «Зная, что искать, сделать это будет легче. К тому же нам известен момент наложения проклятия прямо перед смертью, и это очень хорошо. Легко будет вычленить нужный фрагмент памяти». «Так и чего же мы ждем?» «Хотите, чтобы я занялся этим прямо сейчас?» «Разумеется. Может, мне жить осталось не всего ничего. А я даже межвидовым сексом еще не занимался. Сколько времени это потребует?» «Ну, мне нужно подготовиться и, учитывая сложность, часа три, не меньше». «Бля... хорошо, буду ждать снаружи». «И, Брок», — сдержался я, отворив входную дверь, «да поможет вам Господь». Красавчик озабоченно пялился на кобыл. Живоглот с Волдо со скучающим видом сидели на бревне и сильно оживились, увидев выходящего меня. «Как все прошло?» — вскочил Тьерри, отбросив палку, который задумчиво чертил на земле каракули. «Он очистит нам души». «На вас кровь!» — заметил Волдо, тыча в меня пальцем. «Не моя». «В смысле?» Напрягся живоглот и, наградив меня безумным взглядом, рванул к окну, чтобы засвидетельствовать вероломное убийство. «Брок в порядке. Это кровь животного. Небольшой эксперимент. Только и всего. Тьерри нахмурился, но к окну решил все же не лезть. «Чем вы там занимались битый час? Что еще за эксперименты?» «Я бы показал, но тебе не понравится». «Отвечая на твой предыдущий вопрос, да, очистит, но немного погодя. Часа три, так что рекомендую найти себе занятие по душе. Кстати, не желаете поговорить о Боге?»